Глава 23. Наташа. Раскинув ноги и руки в форме звезды, впитываю кожей ультрафиолет. Солнечное тепло, проникая через поры, наполняет собой каждую клеточку. Легкий бриз ласкает тело. Я плавлюсь от удовольствия. «Сгоришь, Гайка!» — раздается надо мной насмешливый голос Ромы. «Перевернись на живот!» Еще 5 минуточек. Жмурюсь блаженно. «Как хорошо, божечки! Так много счастья для меня одной!» «Самые фантастические 2 недели моей жизни! Самые невероятные!» «Переворачивайся давай!» — велит Березовский. «У тебя кожа покраснела!» «Душнила!» Ворчу, но все же делаю, как он требует. Перекатываюсь на живот и кладу голову на сложенные руки. Легонько шлепнув по ягодице, Рома идет по палубе к лееру и, встав ко мне лицом, фотографирует мачту яхты, которую он арендовал на целый день. Я, приоткрыв один глаз, тайком за ним наблюдаю и сама себе завидую. Какой красивый у меня муж! Ни у кого нет такого торса, как у него. Никто не умеет улыбаться так, как он, и смотреть так тоже не умеет. Сделав серию снимков, он поворачивается к борту и, опершись локтями в леер, смотрит в экран своего телефона. «Ром!» — окликаю его. «У меня с собой фотоаппарат. Хочешь, я поснимаю для твоих подписчиков?» «Обойдутся». Роняет негромко. Очевидно, постит снимки на своем канале и возвращается ко мне. Наклоняет зонтик над моим шезлонгом и усаживается на свой. Я тоже поднимаюсь и подбираю под себя ноги. На столе прохладные коктейли и тарелка с фруктами. За бортом белоснежной яхты лазурная вода. Кладу в рот крошечный треугольник арбуза и счастливо улыбаюсь. «Видел бы ты мои много тысяч фотографий, что я здесь наснимала, ошалел бы!» «Развлекайся!» Отзывается, снова глядя в свой телефон. «Для этого тебе камеру и покупали». «Эй, что значит «развлекайся»?» Восклицаю со смехом. «Я вообще-то профессиональным фотографом собираюсь быть». «Зачем, Наташ?» «Зачем?» «Затем, что мне это нравится. Затем, что у меня, черт возьми, способности к этому есть». Вздохнув, он ложится на шезлонг и опускает на глаза солнечные очки. Телефон, перевернув экраном вниз, кладет на столик. «Я не сомневаюсь в твоих способностях, Гайка. Ты всегда была талантливой». «Но я думал, фотография будет для тебя не больше, чем хобби. Фотограф — модная профессия. Хороший фотограф — еще и высокооплачиваемая профессия». Парирую я. «Что плохого в том, что я тоже начну зарабатывать?» Красивые губы Ромы растягиваются в улыбке, и мне вдруг немного обидно становится. «Нет в этом ничего плохого, Наташ. Но и необходимости работать у тебя тоже нет. Ром...» Спускаю ноги и подтягиваюсь к самому краешку шезлонга. «Рома, мои снимки отобрали для выставки. Модные выставки. Сам Миллер сказал, что они крутые». «Какой Миллер?» «Известный фотограф. Он работает в немецких изданиях, у него своя огромная галерея в Европе. Эмоционирую я. Только представь, какие это перспективы». «Какие, Наташ? Ты собираешься свалить от меня в Европу? Я не хочу». «Да ну нет же! Я никуда от тебя не денусь. Просто у меня будет профессия и любимое дело». «Ты мой тыл, Галка. Ты мне рядом нужна на постоянку», — говорит Рома, глядя на меня через темные стекла очков. «Рядом? Это в твоей тени?» Подаюсь к нему еще ближе. «Предлагаешь быть к тебе бесплатным приложением? Я так не хочу, Ром. Ты, наверное, забыл, но у меня еще и диплом бухгалтера имеется. Гафт заверил, что я всегда могу рассчитывать на трудоустройство в его компании». «Серьезно?» — усмехается, заламывая бровь. «Почему я об этом только сейчас узнаю?» «Потому что я не собираюсь у него работать». Взяв коктейль со стола и отпив немного через трубочку, он замолкает. Я тоже. Жую фрукты, гипнотизируя взглядом его расслабленное лицо. Не выдерживаю первый. «Ром. Жена не должна зависеть от мужа финансово, это неправильно». «Кто сказал?» «Это же очевидно!» Понижаю голос до вкрадчивого шепота. «Жизнь — непредсказуемая штука. Может случиться все что угодно. Со мной? Спускает очки ниже и смотрит на меня поверх оправы. Или с нами? Ты чё несёшь, Наташ? Боже. Убираю волосы от лица и прикладываю ладони к горящим щекам. Да я не про нас и не про тебя, а в общем. Женщина должна быть в состоянии содержать себя сама, это нормально? Настоящий мужик должен быть в состоянии содержать свою женщину. Вот это нормально, припечатывает Березовский. Ну, Ром! Он протягивает руку, обхватывает моё запястье и тянет меня на себя. Я и сориентироваться не успеваю, как оказываюсь лежащей на нём. Прижимаюсь губами к горячей коже груди и покрываю её серией быстрых поцелуев. Березовский, собрав мои волосы в кулак, смотрит сверху вниз тяжёлым взглядом. Я хочу быть фотографом. Лепечу, потираясь о него всем телом. Очень, очень хочу. Это ревность, Гайка. Я не хочу делить тебя ни с кем, кроме наших детей. Но ведь их пока нет. Кружа глазами по моему лицу, согласно кивает и накрывает мою ягодицу ладонью. Щипает и пробирается пальцами под ткань бикини. Я хохочу и в ответ щекочу его бока. Мгновенно отпустив все разногласия, мы дурачимся, как дети, а затем ныряем в море прямо с палубы яхты. Купаемся почти час, пока с берега не доставляют шикарный ужин. Когда темнеет и город вспыхивает огнями, мы с Ромой наблюдаем за потрясающим воображением шоу дронов. Прямо над заливом в темном небе появляется сверкающая тройка лошадей, которая, сделав круг в воздухе, вдруг трансформируется в летящего дракона, а тот, в свою очередь, в стаю белых журавлей. Забыв про фотоаппарат, я плачу от восторга. Моё лицо мокрое от слёз, а сердце стучит быстро-быстро. «Наташа, иди сюда», — зовёт Рома, привлекая к себе. «Это космос, Ром. Я в жизни ничего более фантастического не видела. Это прекрасно». «Всё для тебя, Гайка», — бормочет на ухо. «Мы с тобой весь мир объедем. Я тебе столько всего покажу». Уже ближе к ночи яхта пришвартовывается к причалу, и мы возвращаемся в отель. Я, борясь со сном, жмусь к Березовскому и мечтаю поскорее оказаться с ним под одним одеялом. «Устала?» — спрашивает с улыбкой, ведя меня за руку к нашему номеру. «Угу. Хочу в душе спать. Сейчас всё будет». Посмеивается, открывая дверь и заводя меня внутрь. В глаза ударяет яркий свет, а сон как рукой снимает. На диване нашей гостиной сидит Арчи, закинув ногу на ногу, пьёт газировку прямо из бутылки. «Привет, Березовский, как отдохнули?» «Ты здесь откуда?» — спрашивает Рома, не скрывая раздражения. «Давай собирайся, я тебя второй час жду. У нас важная встреча». Моё прекрасное настроение идёт трещинами и осыпается к ногам битым стеклом.